Перед кем же я бисер метала? В памяти всплывали бериевские фразы, на которые при допросе я не успевала задержать внимание, но сейчас казавшиеся особенно кощунственными. Как он смел сказать мне такое? Дочь Ларина мало того, что вышла замуж за врага народа, но еще и защищает его. Но не только частое упоминание имени Ларина, даже кисть винограда, свисавшая из наркомовского пакета, напоминала об отце. Он любил свою родину, Крымское побережье, где море казалось ему ярче Средиземного, крымские степи, весной алеющие от цветущих маков, самые душистые крымские розы, самый вкусный крымский виноград, выращенный умелой рукой татар, и как раз именно этот сорт — Александрийский мускат. «Волшебный край, очей отрада», — часто повторял он строки Пушкина. Как-то в Крыму в августе 31-го года, поздним вечером, Ларина отвезли на машине к берегу моря. Самостоятельно добраться туда по крутой дороге он не мог. Было полнолуние, серебристая дорожка вырисовывалась удивительно четко. Оставив отца сидящим на скале у самой воды, я уплыла довольно далеко в море. И вдруг меня охватило чувство приближающейся смерти. Я круто повернула назад, стараясь скорее приплыть к берегу. Подплывая, я уже посмеивалась над своим необъяснимым страхом и только решила рассказать об этом отцу, как нахлынула волна и смыла его. Я пыталась его удержать, но это оказалось не в моих силах. Нас потащило в море вместе, и мы погибли бы оба, если бы шофер издалека не услышал моего отчаянного крика. В тюремной камере это происшествие стало оказаться мне тяжким предзнаменованием. Отец после него не прожил и полугода. К его болезненному состоянию мы уже привыкли, но ничто не предвещало столь скорого конца. 31 декабря он настоял, чтобы я встречала новый 32-й год с молодежью. Обычно новогодний вечер я проводила с родителями. На этот раз пошла к моему сверстнику, Стаху Ганецкому, сыну известного революционера. Только я переступила порог квартиры Ганецких, как раздался телефонный звонок отца. «Немедленно возвращайся домой, я умираю». В волнении я помчалась домой. Там передо мной предстала картина, которую трудно вообразить. Отец, который обычно с трудом передвигался, бегал по квартире из комнаты в комнату в бешеном темпе. Что привело его в такое состояние, для меня и по сей день остается тайной. Мать и я заподозрили психическое заболевание, вызвали известного невропатолога профессора Крамера. Тот явился в нарушении своих новогодних планов в 12 часу ночи, но психических отклонений не обнаружил. Врачи-терапевты поставили диагноз «двустороннее воспаление легких». 2 недели отец мучительно умирал, сидя в кресле. Лежа дышать не мог. Это была пытка. В камере вспоминать последний день отца было, возможно, даже тяжелее, чем пережить. Ибо все происшедшее я рассматривала под иным углом зрения. Утром 14 января положение резко ухудшилось. Мать сообщила об этом ближайшим товарищам Ларина. Пришли Рыков с женой Ниной Семенной, Милютин, Крицман. Примечание. Бухарин был в отпуске, в Нальчике. Я вызвала его телеграммой слишком поздно. Он приехал только на следующий день после похорон отца. Сталин, встретив Николая Ивановича, сказал ему, «Зачем прервал свой отпуск? Ларина приехал хоронить. Мы и без тебя его хорошо похоронили». В это время неожиданно позвонил Сталин и попросил Ларина к телефону. Но он был не в состоянии взять трубку. Как жаль», — сказал Сталин. «А я хотел его наркомземом назначить. А раз болен, срочно пришлю Поскребышева, личный секретарь Сталина, для организации лечения, а после окончания заседания Политбюро сам приеду навестить его». Примечание. Кстати, мне помнится еще 2 весьма примечательных телефонных звонка Сталина Ларину.